Привет, меня зовут Саша Сулим, и вы на моем канале. Здесь я рассказываю истории о серийных убийцах и других громких уголовных делах. Сегодня поговорим об Игоре Иртышове, серийном насильнике, педофиле и убийце. Его называют маньяком-проститутом и считают одним из самых кровожадных преступников в российской истории. Жертвами Иртышова стали 8 человек, мальчики от 9 до 15 лет. Как удалось вычислить маньяка? Можно ли было поймать его раньше и избежать многих жертв? Почему он отказывался общаться со следователем? И кому в итоге удалось наладить с ним контакт? Разобраться в этой истории мне помогли полковник милиции в отставке Андрей Кубарев, он лично задерживал Иртышова, и Елена Топильская. В 90-е годы она была следователем прокуратуры, а в нулевые начала писать серию детективов, которая позже легла в основу сериала «Тайны следствия». Сентябрь 1994 года. Санкт-Петербург. В тот день 9-летний Костя Кузьмин возвращался после уроков домой. Мальчик ждал лифт, когда в парадную вошел молодой мужчина со светлыми волосами. Двери лифта захлопнулись. Незнакомец нажал кнопку самого последнего 15-го этажа, а потом внезапно схватил второклассника сгибом локтя за шею. Костя потерял сознание, а мужчина затащил его за мусоропровод. Где, собственно говоря, все произошло? Он его изнасиловал. Конечно, шок у Кости. И вот пребывая в этом состоянии, он буквально заполз на этот марш вверх до своей квартиры. Вот буквально вот было несколько ступенек. Позвонил, насколько я припоминаю, ему открыла бабушка. Вызвала скорую, разумеется, его увезли. Повреждения, полученные Костей, врачи расценили как несовместимые с жизнью. У мальчика была разорвана промежность и уретра, и отсутствовал кишечник. Пока петербургские хирурги экстренно оперировали ребенка, в городе развернулись поиски преступника. О том, что Костя – это уже восьмая его жертва, тогда, конечно, никто не знал. Не знали в милиции о том, что буквально за полчаса до нападения на Костю тот же незнакомец в соседнем подъезде набросился на 15-летнего школьника. Подросток получил несколько ударов по лицу, но сознание не потерял. Смог вырваться и убежать. Но уходить без жертвы в тот день преступник был не намерен. Я узнала об этом деле из средств массовой информации, потому что родственники мальчика потерпевшего, в отношении которого чудовищные по жестокости действия были совершены, каким-то образом оказались связаны с администрацией города, благодаря этому случай получил огласку. Только что из утюга о нем не рассказывали, газеты печатали, и радио, и телевидение. За 3 года до нападения на Костю следователь Елена Топильская защитила диссертацию по делам об изнасилованиях несовершеннолетних. Топильская создала что-то вроде матрицы, которая позволяла получать данные о примерном возрасте, районе проживания и роде деятельности преступника, исходя из сведений, собранных на месте преступления. И вот Елену, как эксперта, пригласили на совещание по делу Кости Кузьмина. Мне коллеги говорят, может, возьмешь это дело? Я говорю, вы с ума сошли? У меня ребенок примерно возраста потерпевшего. Мне страшно думать даже об этом. Я не могу этого переносить. Но на самом деле это легко преодолевается следователем нормальным. Потому что как бы ни было страшно, неприятно, противно, есть работа, ее надо делать. И как только я это дело приняла к производству, забегая вперед, вот выключились мои личные эмоции, воспоминания о собственном сыне, который такого же возраста и тоже мог при определенных обстоятельствах стать жертвой маньяка, как мы все, наверное. И как рукой сняло на время расследования. Со стороны уголовного розыска к поискам преступника подключился Андрей Кубарев. В то время он занимался раскрытием умышленных убийств на территории Ленинградской области и работал над делами об убийствах в среде гомосексуалов. У нас в Новодевяткино была серия... Были обнаружены несколько трупов расчлененных. И пытаясь установить личности, мы выяснили, что из 3 один точно принадлежит к этой категории. Вот мы начали работать по вот этой компании. Потихоньку наша картотека росла, знания по этой тематике расширялись. И тут случилась вот такая вот беда с Костей Кузьмином. опытных сотрудников уголовного розыска сразу возникло предположение, что нападение на Костю было не единичным преступлением, а частью серии. К такому же выводу, используя свои методы и источники, пришла и Елена Топильская. Медики, когда исследовали этот кишечник, найденный на месте происшествия, они мне сказали: послушай, вот такое впечатление, что мы видели уже такие повреждения. Понятно, что дети, пострадавшие таким же образом, но выжившие, они прошли через судебно-медицинскую экспертизу, и эксперты тоже связали эти повреждения между собой. Действительно, оказалось, что в некоторых случаях наш пока неизвестный на тот момент преступник, скорее всего, планировал такие действия совершить, но не всегда им удавалось, хотя повреждения были очень тяжелые, причинены детям. Вот, и натолкнулись на один очень интересный эпизод 1993 года. В Колпино был убит Женя Казанцев. А схема была та же самая. Патологоанатомы при вскрытии зафиксировали следы удушения и предположили, что, скорее всего, сгибом локтя он его просто передушил. Не рассчитал сил, вот, а насиловал уже мертвого мальчика. Начали сравнивать, анализировать ситуацию по многим показателям. То есть все говорило за то, что это одно и то же лицо могло совершить с определенной степенью вероятности. 12-летний Женя Казанцев жил с родителями в общежитии на улице Садовой. Преступник заметил его на улице, вошел следом в лифт, там применил удушающий прием, от которого ребенок потерял сознание, вытащил на лестничную площадку и, продолжая душить, изнасиловал. Тогда это преступление осталось нераскрытым. Стали собирать данные из других районов. И оказалось, что их не так уж мало, что похожие преступления, а еще надо учесть, что практически всеми, да всеми потерпевшими в итоге оказались мальчики. Всего в этой серии было 8 эпизодов. Все преступления произошли в Петербурге в период с декабря 93 по сентябрь 94 года. Первыми жертвами стали сразу двое – братья Коля и Сережа. Мальчики вышли погулять в Сосновский парк и попались на глаза преступнику. Угрожая ножом, он увел их в безлюдное место и заставил то ли выпить какую-то жидкость, вероятно, это был транквилизатор, то ли ввел ее шприцем. Подробности испуганные дети не запомнили. А затем на глазах брата мужчина изнасиловал 11-летнего Колю, после чего сделал то же самое с Сережей. Там кричи, не кричи, никто к тебе на помощь не придет. Ну и, кстати говоря, мальчишки вообще не склонны на помощь звать. Когда на девочек нападают, она первым делом завизжит. А мальчики будут, стиснув зубы, терпеть и надеяться на то, что как-нибудь пронесет или им удастся уйти от этого нападения. Не удалось уйти от нападения и следующей жертве. В мае 94-го преступник познакомился с 10-летним мальчиком и предложил тому подняться на чердак, посмотреть на птичек. Ребенка нашли спустя несколько часов в тяжелейшем состоянии. Все в жесточайшей форме происходило. Я таких, вот, так сказать, травм психических у детей я в жизни не наблюдал. Никогда я много повидал на своем веку. Вот. Но когда мы пришли к одному из потерпевших, надо было взять кровь на анализ. Мы с ним не справились втроем. 12-летний мальчик нам такое сопротивление оказывал при виде шприца. Дальше, как это часто бывает у серийных преступников, промежутки между нападениями стали сокращаться. Спустя месяц после изнасилования на чердаке новый эпизод. Под мостом на набережной Невы. Жертвы – два мальчика, 11 и 12 лет. Когда мы стали собирать по районам дела, не факт, что мы собрали все, потому что, во-первых, не все дети рассказали родителям. Во-вторых, не все родители захотели пойти в милицию. В-третьих, даже если какие-то родители и пришли в милицию, их могли там встретить таким образом, что они навсегда зареклись от таких поступков. Поэтому я думаю, что поле его деятельности было гораздо более обширным, чем то, что мы знаем. На протяжении нескольких месяцев следователи и оперативники работали над делом параллельно и старались охватить все возможные направления поиска. Елене Топильской удалось разыскать двух свидетельниц, которые видели, как некий молодой человек входил в парадную за Костей Кузьминым. Лица мужчины они не разглядели, зато хорошо запомнили другую важную деталь. девочки уловили от него запах одеколона «Черный дракон». Просто одна из девушек подарила такой одеколон своему молодому человеку и знала запах. От него очень сильно пахло, от этого инкогнито нашего. И мы занялись тем, что мы стали выяснять, а где продавался на тот момент «Черный дракон». Вдруг запомнил бы продавец того, кто купил его. Может быть, мы бы и вышли на виновного таким образом, потому что тогда это было возможно. Сейчас, конечно, при изобилии товаров каких угодно, это было бы вряд ли возможно. Еще раз проанализировав дела, Андрей Кубарев предположил, что нападение на мальчиков может совершать мужчина с гомосексуальной ориентацией. Чтобы проверить свою гипотезу, Кубарев обратился за помощью к психиатру Валерию Иванову. И тот подтвердил его догадку. Знаешь, там разные всякие бывают. И добрые, и сладкие, и всякие. А этот вот обязан быть, во-первых, иметь садистские наклонности, а во-вторых, это птица невысокого полета. То есть это не академик, не профессор, не кандидат наук. Это какое-то такое звено ниже среднего, максимум 10 классов. Исходя из того, что Иванов нам подсказал, исходя из того, что мы сами предполагали, в общем, наши предположения сошлись. Ну и вот закрутилась машина розыска. Дальше в ход пошла уже не психиатрия, а так называемая работа на земле. Кубарев с коллегами день за днем опрашивали своих информаторов. Оперативников интересовала любая мелочь, любая деталь, которые могли бы им помочь продвинуться в поисках. Разумеется, вся эта компания, она знала о том, что случилось. Знала о том, что вся милиция на ногах. И понимали, в каком направлении работают, потому что очень многих дергали, опрашивали, некоторых допрашивали, с некоторыми просто беседовали. Ну, информация поступила без лишней гордости мне. Да, в 2 часа ночи мне звонок, приезжай, тут есть человек, который может кое-что рассказать. Такси, Маховая, 15, кафе «Пегас». О самом преступлении информатор Кубарева ничего не знал, зато рассказал, как несколько дней назад заметил в одном из кафе молодого человека со школьным рюкзаком с черепашками-ниндзя. Пришел вот такой молодой человек в одно из кафе. Внешность его соответствовала описаниям свидетелей. И он достал из рюкзачка, с которым раньше не появлялся, из школьного рюкзачка достал школьную тетрадку и стал что-то туда в нее записывать. С рюкзаками с черепашками-ниндзя в середине 90-х ходили многие школьники. Именно такой ранец был и у Кости Кузьмина. Причем на месте преступления он так и не был обнаружен. На этом этапе поисков оперативники, конечно, уже не верили в совпадение и стали опрашивать всех, кто мог хоть как-то пересекаться с подозреваемым. А человек мне рассказал, что вот есть такой Игорь Артышев, мерзавец редкостный. Учитывая его садистские наклонности, ну, практически дословно рассказываю, учитывая его садистские наклонности, с ним мало кто хотел иметь дело какое-то. Выглядел он, конечно, очень прилично, следил за собой. Да, всегда ухоженный, уложенный весь. О молодом мужчине с хорошо уложенными волосами оперативникам рассказал еще один свидетель. 15-летний парень, который чудом спасся от Артышова в день нападения на Костю Кузьмина. Несмотря на сильный стресс, школьник запомнил лицо человека, который набросился на него в лифте, и помог составить его фоторобот. И, как станет понятно позже, это изображение было очень похоже на оригинал. Показали фоторобот его по телевизору. Как потом выяснилось, он себя опознал, решил смыться на время из города, пока, ну, страсти не улягутся. Но нам в какой-то степени это было на руку. Почему? Потому что у нас было время собрать улики, доказательства, проанализировать, допросить, опросить людей по возможности. Короче говоря, собрали материал полностью. Кубарев быстро установил местонахождение Артышова. Он уехал в Мурманск и направил присматривать за ним одного из оперативников. Пока преступник скрывался, Кубарев с коллегами нашли пленку с его фотографиями, еще раз обошли всех свидетелей, опросили всех знакомых Артышова и даже нашли тот самый рюкзак с черепашками-ниндзя, похищенный у Кости Кузьмина. до ареста преступника оставались считанные дни. Когда поняли, что пора уже следствие подключать, поехали к Елене Валентиновне. Мы ехали, честно говоря, не без душевного трепета. Почему? Потому что она человек у нас известный в городе. Так сказать, на пустом месте можно было даже не появляться. Вот, на словах вот ничего бы не было. Тебя просто развернули бы в дверях. Сказали, иди дальше. Работа ищи, надо сделать то-то, то-то, то-то. Ну вот. Но по ходу дела сделали мы практически все. Андрей Кубарев. Снимаю просто перед ним шляпу. Это был, наверное, первый оперативник на тот момент в моей жизни, хотя опыт у меня уже был достаточной работы следователем, который специализировался именно на таких преступлениях такого рода, на серийных преступлениях. И самое главное, даже не то, что у него была обширная агентурная сеть, что всегда очень полезно для опера, он умел разговаривать с задержанными. Она взяла все собранное и пошла наверх по прокуратуру города. И вернулась уже с санкциями на арест. То есть доказывать ничего не надо было. То есть все было уже. Иртышов вернулся в Петербург спустя месяц. Решил, что шумиха улеглась, и больше его никто не ищет. О том, что все это время он находился под наблюдением, преступник, конечно, не знал. Задержали его без лишнего шума в общежитии Кировского завода на Рижском проспекте, неподалеку от дома, на чердаке которого он надругался над одной из своих жертв. Мы знали, к кому, когда и во сколько он должен прийти. Сели с работягами в домино играть. Пришлось им объяснить, кого мы тут будем задерживать. Страсти закипели. Пришлось людей там на место сажать, чтобы они его там не разорвали на месте. Вот. Ну, очень спокойно расположились прямо вот фактически у входа в комнату. Ну, и когда он появился, начал туда стучать, задержали. Дальше начались допросы. По словам Кубарева, работать с Иртышовым было крайне тяжело. Причем не столько из-за жестокости его преступлений, сколько из-за его психологического состояния. Он официальный шизофреник, психбольной. Состоял на учетах, он лечился где-то там в каких-то клиниках. Вот. Под дурачка косил. Ну, ничего не понимаю. Еще тут ко мне плакал все время, просился к маме отпустить. С нормальными тяжело, а с этим-то и вовсе было проблематично. Что когда хотел, он общался, когда не хотел... Вот начинал дурака валить. По словам Кубарева, никаких насильственных мер к задержанному не применяли. Опытный оперативник знал, что с сексуальными маньяками этот метод не то что не сработает, он может привести к совершенно противоположному результату. С ними тяжело общаться, когда у тебя палец к спусковому крючку тянется. Это ты должен там с ним как-то на полутонах общаться. И упаси Господь, если ты голос повысишь. С Иртышовым я не знал, о чем говорить. Вот тупо не знал. Я с ним просто разговаривал. О погоде, о природе, там, о приятелях, о партнерах. Ну, обо всем, о чем угодно. О школе, о ПТУ, о Мурманске, о Краснодаре, где он там жил. Просто иногда наступает такой момент, когда ты понимаешь, что он начинает тебя слушать. Вот когда он начинает тебя слушать, главное вот этот момент не упустить. Понятно, что он становится заинтересованным в беседах, в любых причем. Ну и дальше потихоньку, полегоньку мы начали двигаться. Вы понимаете, какие чувства возникают, когда вы вынуждены утешать человека, виновного в убийстве детей, женщин, сексуальных преступлениях, который не по этому поводу плачет, а по поводу своей несчастной жизни. И Кубарев проводил с ним огромное количество времени, и я должна сказать, что в этом, наверное, заключается гораздо больше мужества, чем, скажем, противостоять вооруженному преступнику с пистолетом или ножом. Найти в себе мужество, поговорить по душам с садистом и педофилом был способен и не каждый адвокат. Чтобы провести следственные действия, Топильской нужно было присутствие защитника. Его поиски заняли у нее почти год. Пришел адвокат. Когда он узнал, о чем речь, он швырнул ордер свой на стол и говорит: без меня, пожалуйста. Я не знал, я получил, так сказать, запрос на то, что надо участвовать в деле о покушении на убийство. Тогда квалифицировали как покушение на убийство. А оказывается, этот садист: не, я не буду участвовать в этом деле. Я долго очень маялась, пытаясь найти адвоката. То есть понятно отношение. Следователь маялась и допрашивая Иртышова. Построить с преступником доверительные отношения у нее так и не получилось. С Топильской он общался без энтузиазма и постоянно спрашивал, когда к нему снова придет Андрей Кубарев. Я не высказывала ему никакого негатива, не выражала своего отношения, но, видимо, чувствовала это как-то. Чутье очень развито у таких людей. Видимо, я была холоднее, прохладнее с ним, чем Кубарев, который приносил ему даже шоколадки. Нет ничего в этом ужасного. Это способ работы с задержанным, получение информации. И вот проникся как-то Иртышов к тому, кто его задержал. И он даже хулиганил в моем присутствии. Ну, как-то я пришла в следственный изолятор к нему, и он начал очень активно изображать из себя совсем сумасшедшего. Его, естественно, переодели, сняв с него его модные вещички и дали ему что-то такое вот совершенно немодное, какие-то очень широкие штаны, которые держались на завязочке. И его, когда привели ко мне конвоиры в следственный кабинет, он с такой блудливой улыбочкой одним пальчиком развязал веревочку, которая штаны держала. Штаны упали, он был без трусов, и он наслаждался моей реакцией на это. Что для Кубарева, что для Топильской, Иртышов был не первым пойманным ими сексуальным маньяком или садистом. Поэтому его поведение мало их удивляло или шокировало. И даже биография Иртышова, казалось, в точности повторяла десятки подобных. Игорь Иртышов родился 16 августа 1971 года в Краснодарском крае. Отец рано ушел из семьи, мать много выпивала. В 10 лет в результате ДТП Игорь получил черепно-мозговую травму, оправиться от которой так и не смог. Врачи поставили ему диагноз олигофрения в стадии умеренной дебильности. Мать сдала его в специнтернат и больше никогда не интересовалась сыном. Классическая триада Макдональда, классический путь формирования маньяка, серийного преступника, тяжелое детство, интернат, в котором он тоже подвергался сексуальному насилию, что, естественно, тоже повлияло на его становление как серийного преступника. У него было органическое поражение головного мозга, что тоже не могло не сказаться, естественно, и на поступках его, и на его поведении. Жестокость по отношению к животным, он вообще всегда стремился препарировать. Сначала животных, потом вот людей захотел. Пиромания у него замечалась. Насилие, которое совершили над ним в интернате, изменило его сексуальную ориентацию. Он стал в другую сторону, так сказать, тяготеть от традиционной. После интерната Иртышов отучился в ПТУ на столяра, но работать за станком не захотел. Парень искал красивой жизни и понимал, что вряд ли найдет ее в Краснодарском крае. Ему было 22, когда он решил переехать в Москву. В поезде познакомился с проводником, неким Андреем, а тот уговорил Иртышова поселиться у него в Мурманске. Игорь согласился, но их отношения не заладились. Они с ним расстались по причине его излишней жестокости. Он вот норовил совершить те же действия, которые совершал в отношении потом детей потерпевших. То есть даже когда вступал в добровольные сексуальные отношения, он все равно жестокость такой проявлял, вел себя очень эгоистично, его просто выгнали. Из Мурманска Иртышов отправился в Петербург. Там устроился посудомойщик в кафе «Пегас» – популярное место встреч людей гомосексуальной ориентации. И вскоре стал зарабатывать на жизнь проституцией. У вас были гомосексуальные контакты какие-то? Да. Ну, без вами просто. С мужчинами. С женщинами. С женщинами. Вам кто-то деньги платил? А? Вам кто-то деньги платил? Женщинами, да, но в последнее время с мужчинами. Ну, они... Деньги платили... Деньги не беру, мне только дарят. Вот еще отрывок из его признаний. «Когда приехал в Ленинград, попал в притон Голубым. Там меня сразу оформили по полной программе. Выходные были только в субботу. Обслуживал ежедневно по 2 клиента». Он вступал в половые контакты за деньги. И на эти деньги, видимо, неплохо жил, потому что умудрялся снимать квартиры и приобретать дорогие вещи, хотя ему и дарили его партнеры вещи. Он был человеком невысоким, достаточно субтильным, что нравилось его партнерам. Он так женственный немножечко был, красил волос, так челку себе ставил. Когда его задержали, у него нашли целый рюкзак средств для укладки волос, для ухода за волосами. Вот все это он с собой проделывал, брови красил. Несмотря на привлекательную внешность, все партнеры Иртышова, познакомившись с ним поближе, быстро теряли интерес. А некоторых своих мужчин Игорь не просто разочаровывал. Шокированные его поведением, они буквально выставляли его за дверь. Конечно, клевали на облик, на внешний вид. Но очень быстро понимали, что недалек настолько, что с ним даже поговорить не о чем. Он был жутко необразован. Экскаватор и эскалатор для него было одно и то же. И спорить на эту тему было бесполезно, потому что он был прав. Чем он либо плачет о своей, так сказать, судьбине, либо зол на весь свет, либо очень быстро начинает проявлять свои садистские наклонности. Иртышов не сразу признался в своих преступлениях и заговорил только спустя неделю после ареста. И когда ему надоедали все эти вот наши разговоры и все такое, он запускал слюнку из угла рта, палец вот так вот. И вот в таком виде вот мог пребывать достаточно длительный промежуток времени. Большинство преступлений Иртышова были доказаны следственным путем. Например, одной из улик стали его джинсы. Вернее, следы крови, которые остались на них после того, как преступник совершил одно из своих нападений. Перед побегом в Мурманск Иртышов случайно оставил джинсы в съемной квартире, а бдительный хозяин, увидев кровь, решил сохранить вещи бывшего жильца. И я провела тогда еще одну из первых генетических экспертиз в городе, потому что это было дорого, не всем доступно, не всегда соглашались на это руководители компенсировать эти затраты. Мы провели экспертизу ДНК, которая подтвердила, что на джинсах Иртышова кровь этого мальчика, и вот, так сказать, цепь замкнулась. Иртышов не признал этого эпизода, но доказательства были исчерпывающие, потому что были показания мальчишки о том, куда попала кровь. Провели эксперимент, который подтвердил, каким образом эти брызги могли на джинсах у Иртышова оказаться. А вот еще одна интересная и редкая экспертиза, проведение которой добилась Елена Топильская. При задержании у Иртышова изъяли Костин рюкзак, тетрадку и пенал со школьными принадлежностями. Преступник настаивал на том, что ранец не имеет никакого отношения к пострадавшему мальчику, что он то ли нашел его, то ли купил. Мама тоже сказала, ну он стандартный, как я могу его опознать? Значит, надо было привязать как-то к содержимому рюкзака, из которого изъята была тетрадочка с каракулями. И я изъяла шариковые ручки у мамы потерпевшего и эксперты из бюро экспертиз на Некрасова исследовали шариковые ручки и эти каракули в тетрадке и дали заключение, что каракули в тетрадке, которая была в рюкзаке, изъятом при задержании у Иртышова, выполнены были одной из шариковых ручек, изъятых дома у потерпевшего. На момент задержания Иртышова из 8 эпизодов его преступлений было одно убийство. Остальные его жертвы теоретически могли опознать насильника. Исследователи, конечно, не могли этим не воспользоваться. То, как мальчики реагировали на Иртышова, навсегда отпечаталось в памяти Топильской и Кубарева. Когда первый раз мы с родителями попытались провести опознание, потребовалось вмешательство ОМОНа-головорезов, чтобы оттащить маму от Иртышова. Решили, что нет, родителей больше не будем приводить. И я уже на себя удар взяла и долго уговаривала детей. Я говорю, сейчас мы с тобой войдем туда, я буду держать тебя за руку. Ничего не бойся, это раз. А во-вторых, не надо при нем ничего говорить. Ты войдешь, посмотришь, потом мы вместе выйдем. И ты скажешь, был он там или нет. Когда проводили опознание, они боялись даже в кабинет войти, где он сидел. Мы проводили опознание через закрытую дверь. Вот щелочку открывали в кабинет. И то мамы просили, и дети просили. Листами бумаги вот так закрывали лицо, только чтобы одни глаза были видны. Вот до чего он их. Они даже смотреть на него боялись. Не то, что там впрямую зайти и сказать, да, вот это он. Вот такая, пардон, гнида. конченая. Когда я звонила родителям потерпевшего мальчика, чтобы они приехали на опознание с ребенком, я говорю, мы пришлем за вами машину. Спасибо, отвечают они, не надо машины, мы не можем сидеть, мы приедем на трамвае. Сидеть мальчик не мог спустя 9 месяцев после травмы, вот настолько чудовищные травмы. У следствия было достаточно доказательств, чтобы отправить дело Иртышова в суд. Но перед этим им было нужно провести с ним все следственные действия, одно из которых предполагает выезд на место преступления. И там вновь проявились особенности личности Иртышова. Он очень плохо ориентировался в Петербурге. Он не знал в силу совершенно какого-то плинтусного культурного уровня, он не знал даже таких слов, как «медный всадник». Он говорил «мужик на лошади», показывая, рассказывая, где это происходило. И он не помнил мест, где это произошло. И он не помнил, конечно, этих детей, которые, видимо, вот бесконечную череду перед его глазами представляли собой. Один из важных вопросов, которым задавалось следствие – не было ли у Иртышова других, более ранних преступлений? Ведь он часто переезжал с места на место, возможно, уходя таким образом от ответственности. Вопрос так и остался без ответа. Зато у Топильской и Кубарева появилась вполне правдоподобная версия, почему Иртышов совершал свои преступления. Эта боль душевная, она живет все равно в человеке, она все равно есть. Как можно от нее избавиться? Есть такой закон компенсации. Получая в адрес свой агрессию, человек для того, чтобы восстановиться, попасть в баланс опять, он должен как-то компенсироваться. И идеальный вариант будет, если он ответит агрессией на эту агрессию самому агрессору. А если он не может это сделать, как не смог Иртышов, значит, надо агрессию обратить на того, кто слабее тебя, вот, пожалуйста. То есть тех, кто не мог ему оказать сопротивление, не мог адекватный отпор ему дать. То есть в данном случае у него просто такая хрестоматийная дорога к совершению серийных преступлений. Одно фиаско, другое фиаско, третье фиаско. В конце концов, взрослым он не нужен, интеллектуально развитым людям тоже. Он никогда не попадет в их среду. Он очень завидовал всем остальным, у кого это получилось. Где можно реализоваться? Вот отсюда все и понеслось. Это дети, которые не окажут тебе никакого сопротивления. Желание половой связи, поиск кого-то, кто может ему обеспечить эти ощущения сексуального удовлетворения, и заодно даст возможность проявить в отношении него жестокость, вот такую агрессию, от чего Иртышов тоже получал удовольствие. Сам Иртышов объяснить свои поступки так и не смог. Ну или просто не посчитал нужным. На прямые вопросы он отвечал просто. Так захотелось. Слушая его показания, и правда кажется, что Иртышов просто терял над собой контроль, когда видел на улице щуплого мальчика, возвращающегося со школы или прогулки домой. Ухватил я лифте мальчика, значит, уже выносил его, значит, поднятым. Вверх, вниз его? Я его вниз спустил. Спустил вниз. А потом, а что, здесь что сделали с ним? Вот, здесь какие-то с ним здесь происходили? Да, я снял штаны, значит, до колен. Значит, вы не стесняйтесь, вы уже говорили, все мужчины тут. Я его приходовал. Что это значит? Значит, я его изнасиловал. Он начал с совершения просто какого-то сексуального действия, а закончил он убийствами, безусловно. Это тоже можно уподобить, скажем, наркоману, который поначалу получает кайф вот от небольшой дозы какого-то легкого вещества. А потом, чем больше он втягивается в это, тем большая доза ему нужна для того, чтобы тот самый кайф получить. И тем короче промежутки между эпизодами получения кайфа. Топильская и Кубарев уверены, если бы Иртышова не остановили, он не просто бы продолжил насиловать, он стал бы убивать целенаправленно. С одной стороны, чтобы усилить свои ощущения, с другой, чтобы не оставлять свидетелей. Ну, он хоть идиот, но не полный, он же видит, что происходит на улице. Почему? Значит, ищет конкретное лицо. Раз ищет конкретное лицо, значит, кто-то смог рассказать о том, кто это. А почему бы не потерпевший? Значит, что? Значит, нельзя оставлять свидетелей. Обязательно бы развилось в серию, в более страшном Елена Топильская была уверена, что по результатам судебно-психиатрической экспертизы Иртышова признают невменяемым. По крайней мере, именно такое впечатление он производил на допросах. После того, как преступник месяц провел в стационаре, Топильской выдали заключение экспертов, в котором, к своему удивлению, она обнаружила совсем другой результат. Но на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что для того, чтобы совершать такие действия, конечно, психика должна быть очень серьезно повреждена. И что касается Иртышова, да, у него отставание в развитии было очень серьезное, дебильность у него присутствовала 100%. Бывают, да, тяжелые психические расстройства, вплоть до шизофрении, чего не было у Иртышова, что не исключает вменяемости. Как раз вот те моменты, в которые он совершил преступление, он прекрасно понимал, что он делает. Другой вопрос, что он мог не осознавать последствий того, что он совершает. Вот как с Костей произошло. Я спрашивал, ты зачем это сделал? Да мне любопытно было, за что мне там палец зацепился. То есть у меня даже в мыслях не было, что вот он что-то такое совершает, что здоровых людей воротить будет несколько лет. Первое время, пока шло следствие, Иртышов не боялся ни предстоящего суда, ни возможного приговора, а ему грозила высшая мера – расстрел. Вел себя раскованно, часто хохотал и кривлялся. А у него не было страха, потому что он не понимал. Он не понимал, за что. Если бы он понял, я так думаю, что если бы хоть немножко вот в мозг проникло, что он вообще сделал и за что он здесь пребывает, да, вот тогда бы, наверное, было страшно. А ему было не страшно. Но постепенно осознание последствий все-таки начало приходить. Однажды Иртышов устроил оперативным сотрудникам истерику. «Почему меня держат в одиночке? Да еще и в психблоке. Будто я ненормальный. Переведите в общую камеру». Кубарев принес ему ручку и бумагу и сказал написать заявление на имя начальника тюрьмы. После этого конвой отвел Иртышова в общую камеру. «Мы собрались уходить. За порог переступили, опер идет тюремный. Говорит, а вы куда?» Я говорю, ну все, вроде бы разговор закончился. Говорит, подождите, полчасика покурите. 35 минут. Его вернули нам обратно. Он уже не захотел в общую камеру. Причем в таком виде, в каком его оттуда вернули за полчаса пребывания, даже меньше. Может, там дойти, побыть, вернуться. Ну, в общем, его спасли. Откровенно говоря. Могли бы даже и не усмотреть, настолько там ловкие ребята сидят иногда. Затащили за угол, и там за две минуты приказал долго жить. Суд над Иртышовым начался летом 96-го года. Заседания проходили в закрытом режиме. Родители могли растерзать маньяка, и никакие конвоиры его бы не спасли. 24-летнего убийцу и насильника приговорили к смертной казни. Плач, стон, истерики. Опять же, отпустите меня, я тут ни при чем. Пустите к маме, буду петушков курочками выращивать, и в жизни больше ни на кого не покушусь. Буду вести себя прилично. Что такое? Мне так хотелось его под суд, до суда довести, чтобы в конечном итоге получилось. Его же к расстрелу приговорили. Ну, спас, не знаю. Мораторий на смертную казнь. Буквально там днями вот подвезло им. В связи с желанием нашей страны тогда вступить в Евросоюз были даны определенные гарантии, что мы откажемся от смертной казни. И Иртышов попал как раз в эту струю. Он был помилован президентом тогдашним. И ему заменен был вид наказания на лишение свободы, естественно, на пожизненное. Иртышова этапировали в мордовскую колонию номер один. Она известна своими суровыми условиями. Там сидит серийник Риховский, убивший 18 человек, и ангарский маньяк Михаил Попков, на счету у которого по меньшей мере 80 жертв. В колонии Иртышов то изводил всех визгами и истеричным хохотом, то часами сидел, уставившись в одну точку. Писал письма Ельцину и Деду Морозу, чтобы те отправили ему витаминки. И так продолжалось 25 лет. В феврале 2021-го Игорь Иртышов умер от сердечной недостаточности. Эта новость меня нашла буквально в прошлом году осенью, когда мне студенты на встрече с ними сказали, что Иртышов, оказывается, скончался в колонии. Я не знала об этом, была очень сильно удивлена. Хотя, наверное, состояние его здоровья внушало опасения. Конечно, такие люди с таким диагнозом, ну, вряд ли они долго живут. Но он долго достаточно прожил. После нападения Иртышова Костю Кузьмина увезли на лечение в Америку. Мальчику требовалась серия сложнейших операций по трансплантации кишечника. Стоили они огромных денег, но американские врачи, узнав историю подростка, согласились провести их бесплатно. Деньги на проживание, лекарства и реабилитацию поступали родителям мальчика со всей страны. За 6 лет ему провели более 30 операций. В 2000 году Костя умер. После случившегося он так и не вернулся в Россию. Боялся, что вновь встретится там с маньяком. О том, как сложилась судьба остальных пострадавших от Иртышова ребят, ни Топильской, ни Кубареву неизвестно. Игоря Иртышова поймали спустя год после того, как он совершил свое первое нападение. Давать какую-либо оценку этому сроку довольно трудно, ведь за эти месяцы пострадали и лишились жизни 8 человек. С другой стороны, в своих выпусках я не раз рассказывала о серийных убийцах, чьи поиски шли и 15, и даже 20 лет. Я всегда подчеркивал одну вещь, так нарывался на скандал, они бесконечно ругали меня, спасу не открыть. Но я говорил, что думал. Когда поймали Чикатило и обозначили ему 58 убийств, я сказал: ребята, вы его ловили 12 лет. 12 лет! За что вам ордена, медали раздавать? Вас нужно на крестах распять всех. Он вас 5 раз был в руках. Как вы работали? Иртышова после 2 убийств поймали. Нам потом пытались в укор поставить, куда вы влезли. Я говорю: если вы ничего не делали, а у нас все получается, какие могут быть укоры, ребят? Чего меня укорять? В том, что я поймал? Это было очень сложно. Было много ошибок там допущенных, которые нам потом пришлось исправлять. Вот. Ну, это уже другой вопрос. Когда мы стали собирать дела по разным отделам милиции, мы рыдали горькими слезами, потому что в одних случаях просто утратили вещественные доказательства, на которых, естественно, могли остаться биологические следы Иртышова. В других случаях ничего не утратили, я имею в виду, не потеряли. Но когда следователь спустя полгода после происшествия извлекает из своего сейфа в полиэтиленовом пакете штанишки со следами спермы, штанишки потерпевшего, там уже плесень черная просто, что исключает исследование какое-либо. Что сыграло самую важную роль в деле Иртышова? Удачное сотрудничество опытных следователя и оперативника или связи родителей последней жертвы, которые добились максимальной огласки и информация о преступлении дошла до нужных людей? Не информация должна дойти до нужных людей, а нужные люди должны быть на своем нужном месте. И к работе относиться, как к работе нужно относиться, а не так, что вот это важно, это не важно, это потом я сделаю, а это вообще этим не хочу заниматься. К сожалению. По идее, к каждому делу должно быть такое отношение, такое внимание. Ну вот в 90-е годы, к сожалению, это происходило из-за большой загруженности исследователей, оперативников. Ведь вы же понимаете, если есть серия, это головняк. Головняк жуткий. А как в те времена доказать, что это серия, надо было доказать еще, несмотря на то, что, казалось бы, вот оно. Не потому, что люди работать не хотят, но потому, что работа всегда выше крыши. И у всех, конечно, там свои проблемы, и кадровые, и все такое. А самое-то главное в том, что у нас же не готовят специально оперативников, следователей для работы вот именно по этим делам. В 90-е нулевые Андрей Кубарев как раз был одним из немногих в Санкт-Петербурге, кто специализировался на поимке серийных преступников. За ним даже закрепилось прозвище – профессиональный ловец отморозков. В 96-м Кубарев задержал маньяка-милиционера Шувалова. Тот убивал исключительно несовершеннолетних девочек в колготках. Следом поймал Александра Артемова, бывшего военного, ставшего бездомным. Он лишил жизни 3 девочек-блондинок. Также на счету у Кубарева Михаил Заика, серийный убийца-сатанист, делал жертвам парализующую инъекцию, а потом разбивал голову железной трубой. Были и многие другие. Кубарев отдал уголовному розыску 29 лет своей жизни и признается, что и сегодня ужасно скучает по работе. Было интересно, было здорово. Что я нисколько не жалею вообще обо всех этих годах. Я не спился, я не сошел с ума, я не пью, 38 лет не пью. Я всегда мог дома проораться, ну, грубо говоря, проораться. У меня жена в погонах, поэтому тут все достаточно просто для меня, во всяком случае, было. Потому что я подхожу к двери, звоню звонок, она открывает мне дверь, так, все. Вот я еще слова не сказал, смотрит мне в глаза, все, ты дома уже, все, все. Снимай ботинки, тапочки, пойдем поговорим. Привыкнуть к этому невозможно, а ничего не делать тоже нельзя.